Нормально, тетя Пися. Через несколько дней думаю снова начать тренироваться. А где Санечка? Интересуется Фира, относящаяся к нему несколько покровительственно, несмотря на обратную разницу в возрасте. До художника своего пошел, угу. Все, я тоже пошел. Зайти куда-то закупить нужно или так? Так гуляй, отмахнулась тетя Пися. Не хватало еще мужчин за своим на дом посылать. Наглаживая по дороге встреченных знакомых котов, я потянулся до выхода из Молдаванки. Без цели, просто пошляться. Танцы и акробатика пока сильно мимо, как и вообще всякая беготня. Остаются книжки, гитара, шахматы и немножечко Фира. Ну и карты вечерами во дворе. Тоже интересно, когда ум на ум, блеф на блеф, а когда и шулерское всякое можно. Как заранее договоримся, да не на деньги играем. Потому как промеж соседей такое глупо, а так, на шелбаны да на глупости всякие. Санька у своего художника пропадает целыми днями, а приходит когда, то только и слышно, пропорций, свет, тень. Ну или байки художницкие пересказывает. Пропал человек, ну да лишь бы на здоровье. А я вот днями по городу от безделья шатаюсь, но опасливо, все больше по центральным улицам, даже в переулки заглядываю, только если народу там много, и чтоб обязательно женщины теточного возраста, из самых крикливых по мордам лиц. Спокойней так, жду, и газеты читаю, все больше криминальную и полицейскую хронику, происшествия всякие. Я же не один и не два детектива прочитал, знаю, что такое облава, про улики там всякое, даже отпечатки пальцев. Ну это, правда, больше оттудова еще, письмо отправил, да подробное ведь, карту, где щель в эту катакомбину искать. Саму пещеру намалевал как умел, а я, между прочим, умею. До Саньки сильно далеко, но понятно вполне. Преступников этих словесно и портретно, как смог, с акцентированием на особые приметы. Где? Выследить, схватить, провести облаву где? А нету пока. Отчего я весь как на иголках и боюсь, отчаянно боюсь не только за себя, но еще и за Фиру с Санькой. А ну как, эти, все могут. А вот и ответ, прошептал я помертвевшими губами, глядя на обезьяна у Решельевской 22 лестницы, ручкавшегося с городовым вот прямо вась-вась. Такие себе лучшие приятели, что чуть не сослуживцы. Он это он, ручаться могу. Орангутанг натуральный, только что в одежде, таких даже в большом городе не вдруг встретишь. Фигура, манера двигаться, подергивание плечом такое себе характерное. Он, суки, вот значится как. Постоял я так, поглядел, ножик в кармане нащупал, да и за ним. Не бездумно, а нормально так, как положено. Жизнь хитровская, она мал-мала учит такому, да из прошлой жизни такое всякое иногда выныривало. Не разберу только, через картинки киношные или через свою жизнь, запутанно помню, значится. Обезьяна легко вести, потому как фигура, да и не таится ни разу. От лестницы до порта, и по пути с морячками общается такой себе по-свойски, если не знать точно, то такой себе торгаш по мелочи с немножечко контрабандой. В Одессе таких через второго на третьего, никого не удивишь. Многие здесь так живут, а еще больше тех, кто вроде как и чиновник или конторщик, но иногда и не совсем, если свое надо прижмет. Подрабатывают себе в карман, с использованием служебного положения. Веду я Ева, и вроде как даже не в горячке, а мысль такая крутится, что это жить не должно. Потому как если он в живых останется, то до конца жизни мне девки те во снах приходить будут. Не он оно, не человек это потому как, шепчу я, скользя поодаль. Мне ведь не только эти, как их контакты. Мне он нужен вместе уединенным, а потом ножиком. Небось не будет ждать от мальчишки мелкого. А я умею так, чтоб не ждали, научили. Не сегодня если, так присмотреть пока, где он тут крутится, да с кем. Может, еще кого узнаю. Часа два я вывел, никак не меньше. И ножик через карман все время нащупываю, что изнутри к брюкам прикреплен, чтоб если что, то не упустить. 15 глава. Ждать встав в переулке неподалеку от пивной так, чтобы не упустить никого, не отрываю глаз от входа. Обезьян занырнул туда, но ведь когда-нибудь он выйдет, и тогда. Руки будто сами вынули нож и начали упражняться. Узкое хищное лезвие перетекает меж пальцев, пока я смотрю за входом. В голове будто набат. Вены на висках и лбу набрякли, мыслей никаких, только цель. Страха перед переулками не осталось, и сунься кто ко мне, так ему же хуже. Кхе, развернувшись мгновенно, полосую воздух в длинном выпаде, но мою руку перехватывает стальная ладонь Косты, мгновенно повернувшегося боком и впитившего живот, и ты с ними. С силой легаю его в пах, но грек умело разворачивает бедро, подставляя под удар, и встряхивает меня, перехватив за шиворот. С ними с кем, Егорка, да что с тобой такое? Я обмикаю, и набат в голове немного стихает. Так, Коста смотрит мне в глаза и отпускает, пойдем-ка, не знаю, во что ты вляпался, но что-то мне таки подсказывает, что вляпаться без помощи умного и хорошего меня ты не сможешь. Пойдем, Коста осторожно тянет меня за плечо. Софья давно тебя не видела, скучает за твои танцы и физиономию. Поедим немножечко, чаю спокойно попьем, а заодно и расскажешь, что такого случилось, что весь такой поднапруженный и с ножом. А случилось таки очень и очень из ряда вон, так мини подсказывает моя одесская чуйка. Шли пока, Коста постоянно говорил, говорил и говорил всякую ерундовую нелепицу. Глупости вроде бы, но пока дошли до Ева дома на пересыпи, так и отпустила почти. Егорка радостно всплеснула руками София и спорхнула с высокого крыльца, на ходу обтирая руки обвисящие через плечо полотенце. Или ты сегодня таки шлома? Как угодно, отвечаю вяло, не обращая внимания на какие-то малопонятные знаки, которыми обмениваются супруги поверх моей головы. Чувствую себя так, будто меня до предела надули и передули, а потом сдули назад и еще в два раза. Чуть-чуть еще, и можно будет рулончиком скатывать. Сели на веранде, выходящей в крохотный, но собственный садик, густо поросший кустами и деревьями. Женщина тут же захлопотала на кухне, втягивая меня и Косту в какие-то хозяйственные хлопоты. Не так, чтобы женское какое, а просто тормошила. «Уа!» Басовито заорал младенец из комнат, и Софья тут же метнулась туда. «Да ты мой сладкий!» Донеслось оттуда. Описался. «Сейчас мама!» Я вроде только моргнул, но вот она, София, сидит передо мной, а на столе полным полнешенько всего, и даже чуть с напупинкой поверх горочки. И вроде как даже беседу веду, хотя как беседу. Коста с женой сами промеж себя говорят, но иногда как-то так получается, что вроде как я с ними киваю и соглашаюсь, или нет. Чаще да, потому как правильно и говорят. «Соня», промежду делом говорит она, подвигая еду, «я привыкла. Называй меня Соней, я ведь от рыбацких корней, а София, это уже немножко промежду греков, ну и когда официально». Она кинула на мужа лукавый взгляд, в котором, вот ей-ей, информации сильно побольше, чем в ином многостраничном письме. Коста чему-то смутился на миг, и даже отвел янтарно-карие глаза. «И в море выходила», — рассказывала Соня, уютно хлопоча и не переставая подчивать меня всякими греческими вкусностями, «ты не думай, недолго, правда, но по рыбацкой части все умею, а Косту я видеть поначалу не хотела, ты ешь, ешь». Он по молодости с дурненькой немножечко был, а иногда даже и очень множечко, даже и перебором. Во все глупости, что в Одессе творились, норовил ввязаться с горящими глазами и пудовыми кулаками. Иногда и с дрыном, если поперек толпы выходил. Такой себе рыцарь за справедливости все хорошее, в голосе у нее мелькнули такие странные нотки, вроде как укоряющие, но будто и толикой сладкого меда. Мальчишка совсем, даром чтобы к шею свернуть тогда еще мог. После одной такой истории пришлось даже покинуть пределы сперва города, а потом такие страны, немножечко даже нелегально. Завербовался на судно, да через два года только и вернулся. Моряк, кругосветка за плечами, мыс Горн, Южная Америка, Африка, Азия. А главное, Соня подняла палец, взрослый, внутри все тот же мальчишка, за что его и люблю, но самую чуточку, повзрослевший. Потом меня поили крепченным и сладченным чаем до полной сонливой осоловелости и коты. Наконец, разморив до состояния полного нестояния, Коста закурил трубку, пыхнул хорошим табаком и попросил негромко: «Рассказывай». Слова полились из меня поначалу неохотно, но Костя и Соня так внимательно и участливо слушали, да спрашивали в нужных местах, что и сам не заметил, как разговорился, а потом и разревелся. «Видел», — ревел я, уткнувшись Соне в живот. «Все-все видел, глаза закрыть боялся и, казалось, все, что если закрою, то вот они, рядышком уже подкрались». Соня молча гладила меня по голове, прижимая к себе, и вот ей-ей, будто никогда не бывшую старшую сестру нашел, не стыдно плакаться-то родной крови, и раз, по горлу, и на других девок, на вот, выпей, в руку мне ткнулась холодная кружка, пахнущая пустырником и прочими травами такого рода, ухватил ее за ручку не с первого разу, да и выпил, лязгая зубами о пощербленный фарфор, понемножку успокаиваясь, выговорившись и выревевшись, Я так и уснул, головой на коленях Сони. Схожу. Коста с силой стал прочищать трубку, не повышая голос, чтобы не разбудить уснувшего мальчика, на щеках у которого все еще виднелись дорожки от слез. Посмотрю. Мальчик не врет и не придумывает, вздохнула супруга, потихонечку поглаживая Егора по голове. Знаю, Коста поднял на жену выразительные глаза, только кажется мне, что мимо этой истории я никак не пройду. Жена улыбнулась немножечко грустно. Не пройдешь, согласилась она с горделивой печалью. Не сможешь. Только вот я думаю, что в этот раз нужно не пройти мимо нее в хорошей компании. Сергей Жуков. Коста прикрыл глаза, в которых плеснула болью. Дочь, негромко отозвалась София. Беня Канцельсон, внучка. Недолгое молчание София мягко, но решительно сказала. И я сестра. Коста только вздохнул прерывисто, но решительно кивнул. Да, и ты. Несмотря на подробный рассказ и наличие рисунка схемы, вход Коста нашел не без труда, затратив на поиски мало не полчаса. Держа наготове пистолет, он протиснулся в пещеру и замер. Дымом не пахнет, голосов не слышно. Закрепив фонарь на палке, Коста зажег его и ужом скользнул на землю, подняв источник света на высоту человеческого роста. Один отнорок, второй чисто. С фонарем в руке Коста исследовал катакомбы, примечая малейшие детали. «Все сходится», – пробормотал он, – «даже факелы в первой пещере как дрова лежат, прямо-таки поленница. А это не как кровь, да, очень похоже. Намели сверху песок, пока не впиталось, да размели затем, вот и все предосторожности». Покинув тайное убежище контрабандистов с нескрываемым облегчением, грек отошел подальше и закурил трубку, глядя на накатывающиеся волны. Он не сомневался, что Беня и Сергей согласятся. Много таких, кто взялся бы. Мало тех, кто удержит язык за зубами и не наворотит делов, так сказать, в процессе. Проснулся я от негромких мужских голосов и густого табачного дыма, заполнившего кухню и лениво выползавшего из настежь открытых окон и дверей. «Все нормально», — склонилось надо мной красивое лицо Сони, и теплая рука взъерошила волосы. «Вот и славно!» Протирая глаза, с легкой опаской гляжу на незнакомых мужчин и перевожу взгляд на Косту. «Внучка», — трубкой указывает он на старого, но явно крепкого еврея, по виду из бендюжников. «Такой себе мужчина себе на уме», с каменным лицом и плечами пошире иного шкафа. Этого дяденьку легко представить вон из истории Ветхого Завета, особенно где про сражения и завоевания. Серьезный. Дочь, трубка указывает на русского работягу лет 40, в косоворотке под горло, среднего роста, но жилистый и весь такой себе, что будто из каленой стали. Да не только телесно, но и душевно. Даже глаза как оружейная сталь, и смотрит, ну будто дуло винтовочные. Не на меня, а так, вообще. «Сестра», — негромко говорит Соня, присаживаясь напротив, и глаза ее полыхнули ярче солнца. «Рассказывай еще раз», — мягко говорит Коста, — «понимаю, что тяжело, но», — кивнув резко, я начинаю рассказ наново. Несколько раз меня переспрашивают, в основном интересуясь внешностью работорговцев, какими-то особенностями поведения, голоса. Чувствуется, что эти несомнений нет, просто через рассказ рисуют себе точную картину. Слезы не срываются, но рассказывать тяжело, и Соня то и дело подпихивает мне в руку кружку с водой. Горло сводит, не потому, что рассказывать устал, а так, само, никому и никогда. Ладно, Соня смотрит мне в глаза, крепко сжав ладони, ни лучшему другу, ни в бреду, ни на исповеди, ни полвека спустя. Киваю решительно, а самоважно колотит. Я с вами, хочу, нет, резко обрывает меня Беня, который внучка. Почти тут же он соскользнул с табурета и встал на одно колено. «Пожалуйста, не проси». Взгляд Ева проникает в самую душу. «Нельзя, когда дети», слова он находит с трудом. «Видеть, уже сильно нехорошо, а делать такое самому и взрослому не каждому под силу. В Крымскую войну участвовали даже дети. Чувствую, что вот прямо сейчас разревусь, даже губа затряслась». «Да», кивнул еврей, «было такое. Я краешком тогда самым сильно ударила. А это не война, не пули собирать и не враг где-то далеко на мушке. Это...» Он замялся, не находя слов, и на помощь пришел Сергей. Резать для наглядности он вытащил наваху и выложил на стол. Пытать, чтоб узнать всех причастных, колоть со спины. Не бой, Егорка. Бойня. Резня. Может, двери и окна подпирать, да живьем сжигать. Не война. Я смогу. Вспомнился тот убитый сторож, но Коста резко мотнул головой. «Не дай бог, если сможешь. Взрослые не все так смогут, Даже если кто войну прошел, одно дело, битва. Ты куда-то стреляешь, стреляют в тебя, а зверение рукопашной. Другое, так, мало кто сможет, очень мало. Потому, нет, Соня наклонилась ко мне, нам спокойней, за тебя чтоб не переживать, понимаешь? Дети когда на войне промежду взрослых, это страшно, мягко говорит Беня. Это тогда только, когда все, некуда им, совсем некуда, край. Ну или в тылу, при кухне и штабе. Не потому даже, что детям таки страшно, а потому, что взрослым за детей, киваю. Такой аргумент понятен, так что не буду свое хочу кидать поперек всех нева надо. Ну, Соня промокает мне глаза, не плачь, непосредственно в этом, нет, нельзя, а помощь, так даже и очень сможешь. Проследить за кем, посторожить, весточку передать, понимаешь, киваю так, что мало голова не отрывается. Это я понимаю, есть солдатики пехотные, которые сами вперед бегают, в штыковую за отцов командиров и царя-батюшку, будь он неладен. А есть и артиллеристы, да не те, которые жахают, а которые снаряды подтаскивают. Все равно, польза, все равно, солдаты. Да-да, только, складываю руки перед собой, глядя на всех по очереди умоляюще. Куда ж мы без тебя, серьезно ответил Коста. Ты с нами, займем чем-нибудь, ответила Соня негромко на немой вопрос мужа. Когда Егор отошел по нужде, не то сам себе приключений найдет, с лучшими намерениями. Девочка права, одобрительно проворчал Концельсон, займем, найдем дело, пусть чувствует себя полезным. Может и сны из-за этой помощи будут таки сниться ему чуть пореже. 16 глава. Здрасте вам. Приподняв шляпу еще со двора, дядя Фима одарил нас лучащейся улыбкой и запахом пота, бодро поднявшись по скрипучей лестнице на второй этаж. Дядя Фима, мое почтение. Встав из-за стола, спешно вытираю руки салфеткой и приветствую уважаемого на молдаванке человека крепким рукопожатием и вежественным наклоном головы. Какие люди до нас дошли, всплеснула руками взволнованная визитом тетя Песя. Садись до нас, попей чаю, уж кипятку для тебя всегда найдется. На то и надеялся, отозвался гость, специально дома не пил после еды, таки надеялся на твой бесплатный чай. А если он будет самую немножечко с заваркой и сахаром, то таки совсем хорошо. Хоть целый чайник, буркнула негромко Фира, уткнувшись в свою чашку, могу даже и опрокинуть на колени. Ты мини про тот случай, повернулся Блишман до нее всем телом. До сих пор таишь нехорошие глупости, такие очень зря, если хорошенько подумать. Сама-то хоть помнишь, какие гадости и при каких людях ты сказала этими нежными губами. Фира покраснела и отвернулась. Извините, после короткой паузы сказала она, повернувшись. Да всегда пожалуйста, замахал мужчина руками и поддернул штаны. Поерзав, он с удобством устроился на стуле и подвинул к себе поставленную тетей Песей новую чашку. Ты таки всерьез думаешь, что мини доставляет удовольствие процесс скручения грязных ухляпнувшим что-то детям? Таки нет, и нет еще два раза. Да, неожиданно перебил он сам себя, подняв палец вверх, но не то, о чем вы подумали, а совсем даже приятное. Шлома, ах, как хорошо подходит тебе это имя. Дядя Фима захихикал мелко, поглядывая странно на тетю Песю и внезапно раскрасневшуюся Фиру. Из кармана пиджака он извлек конверт и подвинул ко мне по столу. Твоя доля за наше общее дело, 2%. Спешу тебя порадовать, что ту же схему мы нашли, где применить и помимо предложенного, и это все те же 2% за светлую голову и молчание промимо нас. Не вскрывая конверт, сунул Ева в карман штанов под любопытственным взглядом женщин, и всем стало почему-то неловко. Незадачливое молчание прервало шумное сербанье кипятка с Анькой, и Ева же кашлянье от попавшей не в то горло воды. «Ой!» – удивился он, прокашлившись. «Дядя Фима, как вы так здрасте?» – заучился, с ноткой гордости сказала тетя Песя. «Художник будет, все малюет и малюет даже за столом, а? Врубель будет!» – отечески посмотрел дядя Фима на Саньку. «Почему врубель?» – всплеснула руками тетя Песя, в корне не согласная с гостем, и готовая отстаивать высокую судьбу постояльца. «Я таки скажу за мальчика, шо за врубель он может пойти рисовать людей на набережной уже прямо сейчас. Немножечко сильно постарается, особенно если барышня выгуливается с нежадным кавалером, и таки будет ему рубель. А когда выучится, то будет таки побольше. Да, поддержал я ее, выпитив подбородок и разворотив плечи. За больше будет рисовать». Дядя Фима Блишман прокашлялся странно и поднял руки над столом, зажав в каждой по разной обкусанной печеньке. «Да я что, только за. Буду еще гордиться, может, шо за одним столом чай с ним пил. Таки да, согласилась надувшаяся от важности Фира, окончательно записавшая Саньку в младшие братья, хоть по возрасту строго наоборот. Погодите, еще висеть будет на гвоздике в каждом доме. После обеда и ухода гостя Чишу свистал до своего художника, даже не поинтересовавшись суммой, и, кажется, даже и не вспомнив о деньгах. Я вскрыл, пересчитал, 180 рублей копеечка к копеечке, да и отдал после короткого раздумья тете Песе. Пусть у вас пока, есть же, наверное, тайники. Женщина кивнула как-то очень торжественно и убрала конверт за объемистую пазуху. Только чтоб молчок, предупредила она нас с Фирой, не хватало еще, чтоб всякие босяки заинтересовались нашим что и где. Потому как репутация за нас, как за людей Фимыкова повыше, это конечно да, но таки не до конца. Потом такой может и пожалеет 3 раза по 100, но что нам-то с его жалелки, если без денег. Одесский порт никогда не спит, но это в целом, а не так чтоб везде и всюду. В летний полдень, когда воздух от жары идет рябью, продолжаются только самые срочные по важности работы. Докеры и портовые рабочие прячутся часика на 2 в укромных местах, чтоб переждать жару, и порт кажется вымершим. Даже портовые собаки ленятся гавкать, забившись в тени прохладу. Промелькнет иногда портовый работник, вышедший на улицу по великому надо, да изредка мальчишки с тайками и поодиночке, ищут себе интересное. Когда просто приключение от веселости, а порой и таково, что нужно озираться и бояться, но на выходе получается что-то прибыточное. Одного из таких изображаю я, переодевшись в почти рванье в условленном месте. Такой себе немного подозрительный по жизни, но очень естественный для порта мальчишка. Он бьет набатом в голове, и я делаю отмашку Бене. Обезьян проходит в 50 метров левее, и за ним никого. Вторая отмашка. Ну что же ты? Беня как сидел, так и сидит на своей повозке старьевщика, тщетно пытаясь раскурить трубочку. А потом раз, и в затылок обезьяну влетает мешочек с дробью. Такая приспособа глушит на раз, но не проламывает костей черепа. Подскочив к обезьяну, Канцельсон вскидывает его на плечо одним рывком, будто бы даже без усилий. Короткая пробежка, и бессознательная массивная туша исчезает в повозке, скрытая всяким хламом. Долго не задерживаюсь, и ухожу из порта. Сейчас моя задача – присматривать издали за повозкой. Мало ли, но нет, влекомая осликом повозка все так же неторопливо едет из города, поскрипывая колесами и не встречая препятствий. Волнуюсь так, что и не передать. А ну как что, очнется да заворочается, а Бене хоть бы хны, идет, трубочкой пыхтит. Еще и на поговорить остановился с каким-то знакомцем, смеется. Чуть не целый час двигалась повозка, отъехав наконец от людных мест до берега моря. Барахло из повозки перегрузили в лодку, и где-то среди этого барахла скрылся и обезьян. Только мелькнуло что-то, вроде мотка старых веревок, и все, лодка отчалила. Пришло сперва облегчение, а потом и восхищение, как самой операцией, так и силищей Бени и Косты. Здоровы да чего, в обезьяне по более 7 пудов, а они ева будто мешок с тряпьем. Даже не сбились, когда с иным барахлом в лодку перекидывали, ну вот ей-ей, ни малейшей натуженки. Очнулся, мой хороший, проворковал ласково красивый женский голос с легкой чарующей хрипотцей, и с лица Марка сняли повязку. Напугал нас, зайка, так долго в сознание не приходил, что мы уже и волноваться начали. Марк шевельнул было затекшей рукой, но с ужасом понял, что прикованный лежит на неструганных досках голым. Он накинул взглядом пещеру с низко нависающим потолком и взвыл от ярости и ужаса. «Ну что ты, мой хороший!» Женское лицо, закрытое наполовину полумаской, склонилось над ним. «ТС, не шуми, лежи себе спокойно, набирайся сил, они тебе понадобятся. Ты!» — выдохнул он бешено. «Кто такая? Назовись!» «ТС!» Незнакомка скальпелем коснулась губ и закрыла их, ощутимо порезав. «Не шуми, зайка! Потом покричишь, немножечко попозже!» Увидев вблизи аномально расширенные глаза, Марк рванул изо всех сил, пытаясь освободиться, но тщетно. Рывок, еще рывок, отчаянно заболела содранная кожа на запястьях и лодыжках, да в спину вошли крупные занозы, добавив впечатлений. Тщетно. Женщина с интересом наблюдала за рывками, облизывая скальпель. Одетая дорого и безвкусно, она выглядела удивительно неуместно в катакомбах, и от этого становилась еще страшней. «Котя», — пожаловалась она, повернувшись в сторону, — «он меня не слушает». «Скоро угомонится», — ответил мужской голос, и на свет вышел рослый мужчина с фигурой циркового атлета, одетый как заурядный горожанин, а пока пусть. Видишь, какую большую мышку я принес для своей кошечки. Несколько дней играться сможешь. Несколько дней, голос женщины стал ракочущим от плохо скрываемой страсти. Если моя кошечка не переусердствует, как в прошлый раз, нежно ответил мужчина, приобняв свою подругу за талию и потянул за собой с недвусмысленными намерениями. Писюльку, тоном маленькой девочки, выпрашивающей конфету и любящей бабушки, сказала женщина, чуть-чуть. Для наглядности она развела рукой буквально на сантиметр, после чего потыкала в съежившуюся мошонку Марка скальпелем. Кончик самый да, котя, самое вкусное нужно оставлять на потом, ласково ответил тот, целуя ее в висок, сперва попроще чего, чтоб надолго хватило пойдем. Они вышли, и Марк в ужасе забился, пытаясь любой-любой ценой вырваться из рук маньяков. «Погоди», сдавленно пробормотала София, быстро отбегая от мужа. Несколько минут ее мучительно рвало, чего Коста деликатно не замечал. Когда она вернулась, бледная даже в полумраке скудно освещенных катакомб, муж молча протянул ей флягу. Сделав пару небольших глотков пиесоховки и подавив кашель, она смогла таки прогнать омерзительный вкус рвоты и немного успокоиться. «Писюльку», сказала она и передернулась, «вот же, шалят», продолжая разговор и будто прислушиваясь к чему-то, в пещеру вошли двое мужчин в полумасках и присели на камни в углу. «Полчаса, не больше, час», — возразил ему хрипловатый бас. «Игривое настроение у подруги нашего атамана. Вы кто? Зачем вы меня похитили?» «Час, вряд ли», — возразил товарищу тот, кто помоложе, закуривая со вкусом. «Видишь, целый. Если бы разговеться успела, то таки да. А раз нет, то она о своей мышке думать будет. С такой позиции оно и верно», — возразил обладатель хриплого баса и окладистой полуседой бороды, но атаман любит играть в объездчика диких лошадок. Тут раз на раз, выкуп, лихорадочно выдохнул Марк, я заплачу. Видя, что на него не обращают внимания и беседуют о своем, он начал повышать ставки. 2, нет, 3000. Он рванулся еще раз, вытянув шею и уставившись на похитителей с дикой надеждой. Дом купить, в дело ну, мы что тебе, партиношники какие, оскорбился слегка тот, что помоложе, даже не привстав. Мы с атаманом знакомы больше 10 лет, и все у нас таки есть. Сильно побольше при том. При таком атамане можно и не обращать внимания на мелкие шалости с пытками. Засмеялся, закашлялся бородач. 5, 10, 15 тысяч. А вот и враки начались. Засмеялся молодой. Нет, не вру. Есть, есть деньги. Начал захлебываться словами Марк, отчаянно пытаясь доказать правоту. «Мил человек», вкусно затянувшись, ответил молодой, «мы ж не первого попавшегося брали, навели справочки, мелкий торговец и чуточку контрабандист, сявка, у тебя всего имущество на 10 тысяч не наберется, включая дом и оборот в грузах, если работать спешно и без подозрений, то больше полутора с тебя не взять, поделить на всех, так и тьфу, есть», взвыл Марк, «больше есть, сильно больше». Он начал выплевывать сведения, спеша поделиться, пока не пришла эта. «Ну-ка», — заинтересовался молодой. «Проституток, говоришь, поставлял, бабами торговал, интересно. Сам по себе он никому не нужен», — пояснил молодой бородачу. «А вот вокруг него занимательные фактики могут всплывать. Компромат на серьезных людей, а, есть, есть», — закивал Марк отчаянно. «По заказу часто работали, девочек, все, все только живым. Живым и билет на пароход куда-нибудь подальше. Не вернусь, никогда не вернусь. Ну, с явственным сомнением сказал бородач, выглядит таки интересно, но что-то я сомневаюсь, что ты успеешь заинтересовать атамана. Вам-вам начну». Марк напрягся в кандалах. «Там много денег можно поднять. Я, мелочь, такие люди». Завернутое в мешковину тело перевалилось за борт и ушло на глубину, увлекаемое грузом. Сплюнув за борт, Коста развернул лодку к берегу. 17 глава. Разувшись и закатав штаны повыше колен, Коста мыл руки в набегающих пенистых волнах. Несколько раз нервно сжав и разжав их, он щедро зачерпнул горсть крупного песка и принялся оттирать что-то, видимое только ему. Противно, услышав чирканье спички, пожаловался он, не поворачиваясь, хуже собаки бешеной. А вот, Беня молча встал рядом, невидящими глазами глядя в морскую даль и пуская клубы табачного дыма. «Не винись», — наконец сказал он, — «мы поменяли палачество на время, и, может быть, жизни. Столько имен, а, и шо теперь с ними делать? Скажи, режиссер, «Не знаю», — с тоской отозвался Жук, «не знаю. Если верить классикам, то мы должны посвятить себя борьбе со злом». Но, он замолчал, кусая нижнюю губу, «но мне таки не хочется класть на алтарь чего бы то ни было свою молодую жизнь», — с едкой серьезностью ответил Концельсон. «Таки да», — согласился Жуков грустно, «но и оставлять. Надо думать, что трое не самых глупых мужчин найдут таки выход из ситуации», — подошедшая на поговорить, София храбрилась и старательно улыбалась, но бледное, будто выцветшее, лицо южанки говорило само за себя. «Да, по трофеям как, мы с Костой поговорили, и я решила, что нам эти деньги лягут таки поперек совести, и это таки не в упрек». «Нет», задумавшись на мгновение, ответил Беня, «слишком много крови на этих деньгах, и хотя за моих соплеменников говорят всякое, и иногда не без оснований, но мы таки разные. 19 000 – это не те деньги, от которых можно благородно отказаться», медленно сказал Сергей, «но здесь Беня самую множечко прав, такие деньги не принесут в семью никакого счастья, помимо горя. Фонд, сдается мне, что мы не в последний раз собираемся за все хорошее помимо всего плохого. Война себя кормит, да», задумчиво хмыкнула София, «а вот здесь мы, пожалуй, и согласимся, да». Коста, выпрямившись, грек долго молчал и наконец кивнул. «Полезное дело сделали», веско сказал он. «Полезное, ну а...» Беня махнул рукой и отчаянно задымил, будто пытаясь укрыться за табачным дымом. «Не потянем», — с тоской сказал Жук. «Столько причастных, бандочка вроде и маленькая, но сколько народу с нее кормилось, кто прямо, а кто и косвенно. Последних и вовсе а заказчики, особенно те, которым юных совсем девочек. Некоторые так далеко и высоко, шо вовек не достанем. Даже если...» Он зачиркал спичкой, трясущимися руками ломая одну за другой, как Беня сказал, «на алтарь все равно не достанем, мало нас просто». «А», вскинулась была Софья, но тут же потухла. «Да, решительные люди есть, и многие смогли бы не хуже, но вот смолчать потом, удержать в себе, не могу вот так вот ни за кого поручиться». «В темную», — предложил Коста неуверенно, «использовать фонд, может нанять кого». «В темную», — Сергей задумался, забыв о тлеющей в пальцах папиросе, «мало нас, но надежных, а знаете», он обвел товарищей хищным взглядом, «а почему бы и не да, мы запнулись о новых товарищах или наемниках через посредство фонда, и забыли о таком мобилизационном ресурсе, как граждане Одессы». Гектограф, 23, в глаза Косты начал разгораться огонек понимания, и потухлое было лицо засветилось внутренним светом. Беня, чуть нахмурившись, смотрел на них без толики понимания в темных глазах, полуприкрытых тяжелыми набрякшими веками. «Листовки», — выдохнула София, — «и нужным людям так?» «Да», — выдохнул Жук вместе с табачным дымом. «Богом клянусь, не приведет к нам». Желатиновый 24 достался по совершеннейшей случайности как трофей. Ни свидетелей, ни полслова потом. Укрыл в надежном месте на всякий случай, и вот он настал. «Все, все есть. Чернила, желатин, даже бумага. Повозиться, конечно, придется», — добавил он для порядку, «но...» Пожатие плеч, и Жук, опустошенный морально, на некоторое время самоустранился от обсуждения проблемы, присев на песок и поглядывая на заходящее в море солнце. «Я так полагаю», — медленно начал Коста, почесав кончик носа, — «работать лучше всего через почту. Банально, но зачем выдумывать то, что и так уже имеется? Сотни писем, я думаю, с запасом будет». «Пострадавшим», — добавила София, «но не все, не всю кипу. Там же стопка больше мужского кулака. Краткая выжимка, да, с доказательствами и прочим, но не вовсе уж подробно». «Самым крикливым», — добавил негромко Беня, подняв для наглядности корявый, желтоватый от табака палец, «они вообще всем такие нужны, чтоб не в горе замкнулись, а на люди выплеснулись, да чтобы пошире, погромче». «Да», — согласилась София, «их есть у меня, но с десяток образцов нужно полностью сделать», — добавил вяло Сергей. «Полиции и журналистам», — подхватил Коста. «Ага, и не только нашим», — отозвался Жук, прикрывая глаза, не отошедшие еще от сока Белладонны. «Ниточки тянутся далеко, сами записывали. До Южной Америки мы не достучимся, а вот Франция и Греция вполне реальны». «Как-то это», — Коста скептически поморщился, «слабенько, как по мне, хоть как-то», — не согласилась с ним супруга. «Сами их не достанем, а так если не расследование с арестом, так хоть репутацию подмочим и деятельность осложним, да не двум-трем, а почти что всем. С такой позиции таки да», — согласился Коста. «Осталось только придумать операцию прикрытия», — добавил Жук. «Ну», — нерешительно сказал Коста, переглянувшись с женой, «мы с Софией до Турции дойдем и засветимся в нужных местах Константинополя». «Это понятно», — выдохнул дымом Сергей, «но мало, не алиби, это само собой, а прикрытие. Увести в сторону, свалить вину», — наморщил Беня лоб. «Это не безинтересно, но самую чуточку попахивает серой. Не свалить», — Сергей повернулся к нему, слегка раздраженный непониманием товарищей, «а отвлечь. Не конкретные люди, а так, заведомо ложный след для полиции. А инакого», — Жук пожал плечами, вновь погружаясь в созерцание заката. «А может, нерешительно начала женщина, да нет, глупости. Есть такие люди, шо и сами с радостью замажутся, а поймать их за тухи за одни только громкие слова будет проблематично. Среди нас социалисты есть, я самую множечко анархист», — радостно отозвался Коста, сияя улыбкой. «Ты самую множечко балбес», — отзеркалила улыбку жена. «Анархист ты стихийный, а не партийный или хотя бы идейный, не без того», — заулыбался грек. «Сионист», — бухнул Концельсон, — «множечко, но таки не везде». «Это на какую множечко ты сионист?» — повернулся Жук, недобро щуря глаза. «На ту, не пугаясь», — ответил Беня, — «шо про Палестину и собственное государство с переселением». А, глаза Сергея потухли, и на лице снова проступила печать усталости. «В этой части я тоже сионист». «Я», — после недолгого молчания продолжил Жук, — «скорее нет, чем да. Очень уж мне не нравится впихнутый туда интернационализм». «Панславизм?» — поинтересовался Беня с еле заметной ноткой ехидного вызова в хрипловатом голосе. «Нет», — Жук даже не повернулся. «Идея объединения славянских народов под главенством России заведомо утопична. У нас с народным благоденствием даже в собственной стране сложилось таки криво. Куда уж там распространять наши кривонародственные народы?» «Таки да», — согласился Беня уже без нотки. «По этой части у нас все больше монархисты про царя-батюшку, но без царя в своей голове. Или, — он пыхнул дымом, — республиканцы, напрочь оторванные от народа». «Ну так как?» — прервала их женщина. «Вы таки спорить или думать? Красные 25 бригады?» — нерешительно предложил Коста. «Ну, если таки совсем далеко от нас, я таки да», — согласился Беня. «Пусть ищут черную кошку в темной комнате», — ответил Жук, — «особенно если ее там нет». Единогласно, устало подвела итог София. «Ой, ой, вей, доченька!» Полный горя пронзительный женский крик ввинтился в небо, и голуби закружились над двором-колодцем. «Люди!» Полная некрасивая женщина вывалилась во двор, оглашая его рыданиями. «Ваша дочь!» Она громко расплакалась, отстраняя от себя многостраничное письмо. «Рива, Ривочка!» — захлопотала вокруг нее соседка. «Ты чего?» «Да дочка!» Заплаканная женщина протянула письмо, и соседка, пробежав глазами, тряхнула головой и начала читать всему почти что двору, высыпавшему на чужую беду. «Извещаем вас!» — пронзительный голос разносился далеко, что ваша дочь, Сара, стала жертвой работорговцев, читал звонким голосом молодой парнишка на другом конце Одессы. Похожие письма получили, как выяснилось позже, больше 200 человек. Уничтожили костяк банды, в письмах приводились имена с доказательной базой. Соучастники, подельники и заказчики, жестяным помертвевшим голосом читал пожилой мужчина перед собравшимися в пересыпи рабочими, остаются на суд жителей Одессы. В условиях, когда полиция и суды заняты не охраной общественного порядка, а охраной существующего строя, мы вынуждены взять дело в свои руки. Перед глазами полицмейстера прыгали буквы, и он ненадолго отложил письмо, отпив тепловатую воду прямо из горлышка графина, постукивая зубами о хрусталь. «Красные бригады, не было, ничего не было, никаких писем, записок, бумаг». Метались отчаянные мысли в голове сидевшего в приемной адъютанта, до которого доносились обрывки слов из присланного многостраничного документа, для пущей выразительности зачитываемые начальником вслух. «На почте затерялось», — пробормотал он наконец. «Да, почта, все наличные силы», — докладывал полицмейстер одесскому градоначальнику Зеленому по телефону. «Так точно, ваше превосходительство, стянуть все наличные силы, да, матрос из судов слушаюсь». Обложенный по телефону матом, он подскочил, вытянувшись во весь рост и потея. «Красные бригады, чтоб вас», — грязно выругался полицмейстер, положив наконец трубку и дергая тугой ворот. Красное от жары и разноса лицо дернулось внезапно, и полицмейстер мягко осел на пол. Сердце. Адъютант решился потревожить его только через полчаса, Но к тому времени события в городе вышли из-под контроля властей. Собравшиеся на Молдаванке и Пересыпи, толпы решительно настроенных людей не ограничились указанными в письмах адресами. Бандитам, живущим среди людей, но поперек людских законов, досталось сполна. Их терпели допоры, но теперь крышку с котла сорвало самым решительным образом. Несколько десятков человек толпа забила насмерть, а много больше избила до полусмерти или повесить. И через сук ближайшего дерева перекидывалась веревка, а минутой позже на ее конце уже сучили ногами, под которыми расплывалось мокрое пятно. Нет, визжит немолодая женщина, рвущаяся из рук крепких мужчин. «Сыночка, будьте вы прокляты, вы и дети ваши», и выстрел, и во лбу женщины появляется маленькая дырочка, а молодой мужчина, нервно скалясь окровавленным ртом, уже прячет миниатюрный пистолет в карман брюк. «Невесту сыночка ее», — глухо пояснил он, — «нельзя таким жить». Попытки поджога бандитских квартир и домов жестко пресекли лидеры стихийного протеста, но они не препятствовали сжиганию бандитского имущества на больших кострах, разводимых на улицах. Люди выкидывали из квартир и домов одежду, мебель и даже пуховые перины, а внизу их ломали, рвали и только потом в костер. «Вставай, проклятием заклейменный», — надсадно начал пожилой мужчина, пытаясь перекричать шум толпы, но быстро раскашлялся до слез в глазах. Сплюнув кровью в платок, он пошел дальше молча. Несколько раз в толпе пытались петь «Интернационал», но понимания и поддержки эта инициатива не встретила. Отдельные энтузиасты пели революционные песни, но слышали их разве что ближайшие соседи. На улицы вышли не революционеры, а быватели. Рабочие поселки Одессы выплеснули на улицы толпы злых, решительно настроенных людей, двинувшихся на чистую сторону города. Редкие полицейские не сдерживали толпу, а войска и матросы решительно запаздывали, успев перекрыть только порт и ряд стратегически важных мест Одессы. «Зеленый, в отставку! Зеленого, под суд!» Часть толпы отделилась и направилась к резиденции градоначальника, скандируя требования. Они посчитали, что если градоначальник, известный взяточник и вор, так распустил полицию, то он и есть главный виновник. Подавляющая часть одесситов настроена более конкретно. Обыватели, далекие от каких бы то ни было политических требований. Большая часть указанных в документах людей из чистой части Одессы не встретилась погромщикам. Кто-то был на службе, кто-то успел заблаговременно эвакуироваться, предупрежденный по телефону из канцелярии градоначальника или полицмейстера. «Лева», — перекрикивался на Большой Арнаутской с приятелем немолодой одессит, вполне благонамеренный обыватель, которого просто допекло все. «Кто бы мне сказал, что я буду участвовать в погроме, так я дал бы ему адрес хорошего доктора. Хороший доктор понадобится всем нам, если столкнемся с войсками», — отозвался совершенно незнакомый человек. «И вот у меня есть таки визитки хорошего врача и моего кузена по совместительству. Интересует дочка, дочка Кацмана, главного у работорговцев». Загудела толпа, когда со второго этажа на руки погромщиков скинули молоденькую упитанную девицу. Та визжала от страха, озираясь вокруг глазами насмерть перепуганного животного. По виду она совершенно не пострадала, и даже модная шляпка чудом удержалась на курчавых волосах. «А мини-дочу кто вернет?» — завизжала внезапно полная женщина, ввинтившаяся поближе. «На, тварь!» Короткое движение рукой с зажатой в ней склянкой, и дикий визг девушки, схватившейся за лицо. «А, тварина!» Голос мстительницы полон ветхозаветной правды. «Живи теперь, поуродованный!» Поручик еще раз оглянулся назад и едва удержал лицо от злой гримасы. Матросы стоят, скоты, переминаются. Толку-то, что винтовки раздали, если стрелять толком не умеют, а главное, и не желают. Это не вымуштрованные солдатики из одесского гарнизона, привыкшие бояться кулака фельдфебеля пуще неприятельских пуль, а ротного командира, ставящего повыше бога. Ишь, без чести им народ разгонять, даже и не скрывают, скоты. Набрались фанаберии дурной от флотских офицеров, и туда же, отдай приказ, так и не выполнит небось, а как хорошо было бы пли, и в штыки, коротким, коли, и гнать толпу, забывшей свое место черни. Придется действовать мягко, договариваться. У поручика на нервной почве разом заболели все зубы, а ведь если бы не эти вахлаки, а его нерассуждающие солдатики, эх, мог бы и орден получить, за решительность. 18 глава. Разагитировали, сволочи. Грохнул кулаком по столу Павел Алексеевич, раскровенив его о хрустальное пресс-папье. Яростный рык, и оно полетело в стену, а осколочки хрусталя весело запрыгали по полу, переливаясь на свету. «А вы что?» – вызверился градоначальник на подчиненных. «Проморгали, бляжьи дети, революционеров проморгали, на собственных судах, вы». Палец с силой ткнулся в грудь одному из каперангов, вынуждая того отступать шаг за шагом к открытому окну. «Распустили, стрелять они отказались, ненадежны, ваши», – начал было тот, бледный от страха и обиды. «Молчать, сукин сын, под суд пойдешь, сгною». Зеленый сорвался на виск, брызгая слюной и тыкая костяшками пальцев в затянутую мундиром грудь, пятная ее кровью. Он орал, не сдерживая себя ни в громкости, ни в выражениях. «Лютует», — с явственным злорадством констатировал пожилой одессит с густыми, несколько неряшливыми усами на побитом оспой худом лице, остановившийся напротив резиденции градоначальника. «Промеж своих пусть хоть насмерть грызутся», — отозвался упитанный одышливый прохожий, и они обменялись понимающими взглядами. Из доносящихся до них обрывков фраз можно было сделать недвусмысленный вывод, что одесский гарнизон ненадежен. Обменявшись многозначительными взглядами записных сплетников еще раз, мужчины прикоснулись к шляпам и разошлись. Такие горячие новости вредно держать в себе. Молдаванка бурлит, живо обсуждая происходящее. Народ настроен таки решительно, и местами даже через ой. Обсудив все и вся, пришли к выводу, что может быть таки немножечко жара, и к этому событию лучше приготовиться заранее и всем, а не через одного и через как. Не то чтобы местные шибко воинственно настроены, но на разные нехорошие случаи приготовили всякий хлам под баррикады и договорились промежду собой, кто, с кем, с чем, где и почем. Шлома. Вкусно пыхтел сигарой дядя Фима, крутящийся промеж всех с ценными указаниями и важным руководством. Если ты видишь вдалеке какую-то гадость, то лучше таки обойти ее стороной. Ну а если эта гадость может прийти в твой дом сама, то хочется тебе или невыгодно, но нужно таки подготовить торжественную встречу. Солдаты, скорее нет, чем да, делает руками дядя Фима. Сами они шо, не люди? Люди, пусть даже местами подневольные вплоть до вовсе уж невольного, как это у служивых часто бывает. Через матросиков тогда удачно вышло. Раз, и через весь город пролетела таки записочка, шо мы не политические, а погромщики сугубо по делу, за все плохое нехорошим людям. Сёма. Заорал он истошно, выплюнув сигару в руку. «Ты одиот всегда, или только когда я тебя вижу? Я тебе шо говорил?» Блишман унесся раздавать указания и показывать, как делать не надо, а за ним и я. Такой себе то ли вестовой, то ли адъютант, шустрый на ногу и язык, и не без авторитета среди мальчишек. Да и промежду взрослых тоже послушают, а не сразу взад развернут, да спинком. Зеленый в жопе, вкусно затянувшись, и поглядывая зорко на нерадивых всех, делающих дорогу немножечко неудобной, продолжил он наше просвещение. «Я, Сань, то есть Рувим, Йосик и немножечко Левка, но последний только так, чтоб лучше рядом, а не где-то, и сердце за небо болит, потому как тоже родственник, через жену, в жопе», — повторил он со смаком, «и вы таки знаете, почему?» Глаза дяди Фимы обежали промеж нас и остановились на мне. Мотаю головой, откуда во мне? Потому, шо обосрался, такой себе руководитель, шо все через себя сделал, а не через всех, как умные. И когда полицмейстер отъехал в не лучший мир, это и сказалось как нельзя должным образом. Там доложить не успели, здесь еще что, и вот, на улице вывели переминающихся с ноги на ногу матросиков за место солдат с их коли. И матросики эти уже знают, что народ поднялся не на власти, а против сволочи. Умничка. Пахнущая табаком рука провела по моим волосам. Вот тебе конфетку. Да таки ладно, всем через тебя. Пользуйтесь моей нежадной щедростью. Жестяная коробочка с манпансье пошла по рукам, и от нежадности дяди Фимы мы взяли по леденечику, а потом через матросиков и в солдаты. Продолжил он, посасывая леденец и сигару одновременно. И это, я вам скажу, таки ой, немножечко еще не ой-вэй, но уже можно смотреть в ту сторону. И теперь солдатики, которых вывели на улицы, чувствуют себя самую множечко пойметыми, потому как получается, что они не за власти против революционеров, а за власти, но еще и за работорговцев. Списочки то разошлись, а это такое фу, что на всю Европу выплеснуться может. Зеленому все, поинтересовался Йосик, сделав вниз рукой. А вот здесь и может быть ой, качнул головой дядя Фима. Фима, который не тезка совсем, попандопула тебя через якорь чтоб. Через тебя я вижу, как не надо, как надо. Посмотри на Сему и делай ровно иначе, не ошибешься. Шо за люди, пробормотал он, я таки понимаю, что евреи считают себя за умную нацию, но в такие часочки начинаю в этом сильно сомневаться. А, заой, вспомнил он, если он начнет давить на нас и мы поддавимся, то вроде как он и на коне, а не раком пот, подавил, так сказать, а шо подавил, зачем и кому, это уже, поверь моему большому и невкусному жизненному опыту, царь разбираться не будет, ура и молодец, получи орден, да, вздохнул тихий Чиж, я раньше думал, что царь, етану, он замялся и повернул лицо в небо, но почти тут же пожал плечами, а он просто царь, переоценка ценностей, мелькнула едкая и чуточку облегченная в моей голове, так он будет давить и провоцировать, кивнул мне Блишман, а нам таки ой как нужно пройти так, чтобы не продавиться и не провоцироваться, потому к гадостям таки готовимся, но через оборону и без обострений, выстоим, так его и снимут, ну то есть за царя я говорить не могу, но за умных людей через его окружение немножечко да, но только как подумать, снимут не через царя, так через прессу и компанию посредством нее, там сейчас такое подымается, что хочется надвинуть шляпу до самых плеч и спрятаться в мамином погребе, нам бы день простоять, да ночь продержаться 26, будто сами сказали мои губы, рабочие поселки почти что все позапирались баррикадами, но промеж них шатались мальчишки из местных, работая почтарями, я подумал было тоже, но как вспомнил через сношение посредством катакомб, так и подумал взад, дежурим только, так, как молодые глаза, а не с оружием, как боевики, высмотреть что, да упредить успеть, Фира хотела было тоже, но тетя Песя при полном моем одобрении закрутила ее за ухи обратно, военные выставили патрули, но солдаты стараются не замечать никого и ничего, промелькнул мальчишечка, ну и бог с ним, не стрелять же. Если офицер или унтер не начинает орать и тыкать пальцем, так ну и ладно, не хотят, значится, кровь проливать народную. После полуночи нас сменили на посту, но не успели мы уйти, как прибежал гонец от Пересыпи. Предлагают не идти на работы, сказавшись боязнью солдат. Предложение пришлось по нраву не всем, потому как есть народ робкий и те, кто и так висит как первый кандидат на увольнение, но против общества идти не решились, потому как среди людей живут, новую работу найти еще можно, а вот с новыми соседями сложней, для газет приняли, важно сказала близкая к слухам тетя Песя, накладывая нам немножечко перекусить, так боимся, засмеялся я, а вслед за мной Эфира, не балбесничай, тетя Песя упрела руки в бока, на твое хи-хи есть большая, средняя и малая политика, придуманная умными людьми, как там, она наморщила лоб, вспоминая, но Фира вылезла поперед матери и затараторила. Через такое недоверие и опаску репортеры будут ждать любого инцидента, выжимая из него максимум. Ну да, кивнула тетя Песя, умиленно поглядев на умненькую дочу. Как-то так, засыпал я тяжко, все переживал за совесть. Вроде и сделал через косту хорошее дело, а получилось как обычно. Ворочился, ворочился, вспоминал то горничную погибшую, то иных, а потом и заснул. С утра началось всякое, и не всегда хорошее. Попервой зашевелились солдаты, подтягивая патрули поближе. Но от нас молчок, только показали себя за баррикадами, дескать, бдим, не надейтесь. И тишина нехорошая такая, от которой отогнали детей и женщин. Потом пошли парламентеры от Зеленого, наши переговариваться не стали. Покричали только, что боятся солдат, и потому на работы не пойдут. Снова тишина. Тетя Хая, которая кац, нервничала и вкусно грызла ногти. Среди женщин в нашем дворе она считается за самую умную, а мужчины все на баррикадах. Даже кто воевать и не хочет, то хоть промелькнуть там надо, показать промеж своих намерений и серьезность характера. Иначе все, без уважения. А оно зачем тогда жить, если без неба? Хая, обратилась к ней одна из теток, нервно трущая полотенцем давно уже чистые руки и прислушивающиеся к чему-то там вдали, ну хоть ты давай. Поговори что-нибудь умное, Сара, не нервируй Мини. У Мини там сына 3, муж и потенциальный хохиль на смерть мужа, и еще один почти бывший, с которым когда-то не срослось, имею право сидеть и грызть ногти. Я вижу, что она вот-вот в разнос пойдет на истерику, ну и встал сзаду, плечи массировать и шею, откуда-то оттуда помню еще, из прошлого. Да ты шо, удивилась она приятно, да ты мой хороший, вот же кому муж достанется, и даже смею думать кому. И немножечко этой кому завидую, если он посторонней женщине не стесняется делать таки приятное при всех, то шо же он будет вытворять наедине и в спальне, Да ты делай, делай, ох, ну все, все, решительно отстранилась она минут через несколько, а то совсем хорошо станет, и будет таки немножечко стыдно. Уф, Розочка, а сделай нам кофе, никакого кофе, решительно воспротивился я поперек взрослых, и так все нервничаем, а еще сердце разгонять. Да ты шо, снова изумилась тетя Хая, странно оглядывая на меня, серьезно, ну раз таки у нас нашелся мужчина, то лично я буду его слушать. Роза, кафе мимо, и шо же предложит нам мужчина, и я таки понимаю, что предложить надо, потому что вот, маэстро, киваю Менделю, сейчас тот самый случай, когда ваша скрипка нужна здесь, он такой, раз, и глаза, пучит, а я киваю, все верно, давай, он избегал, а потом Рахиль, которая Ферина подруга носатая, флейту вытащила, так себе оркестрик, но что есть, то и будем есть, как на Дерибасовской, завел я, подмигивая Саньке, и тот выступил вперед, плясать, плясать, и петь, и не думать, что вот прямо сейчас войска могут пойти на штурм, и тогда, все, и может быть, совсем, но плясал, всех женщин вытаскивал потанцевать, а еще и учил коленцам некоторым, тем, что попроще, хоть и кажутся сложными. Тетки взрослые хохотали как девчонки, так смешно им было телесами трясти, потом неожиданно как-то, раз, и Либензон стоит, Яков Моисеевич который, с ружьем, с нами в пляс, отошли солдаты, орет, отошли, солдаты отошли, ну и наши взад, не все, на пересменку решили, поели жадно за общим столом во дворе, выпили по чуть-чуть, еще ничего не кончилось, сказал Либензон негромко, отморщившись после водки, просто теперь у нас появился шанс. 19 глава. Коста крутанулся вокруг себя, приседая и уходя в бок какими-то ломаными движениями. Раз. И вот он уже чуточку не там, да с револьверами в каждой руке. Глухо зазвучали выстрелы, и от дальней стены начала отлетать каменная крошка. Как-то так остановился грек, опуская оружие, в Македонии научился. На Балканах вечно какой-то шухер, а заговорщиков и революционеров так каждый первый, а многие и не по разу. И что, вот так каждой пулей, изумляется Санька, кругля глаза. Если бы, засмеялся Коста, залихватски крутанув револьверы на пальцах. Есть и такие мастера, знаю лично, но я ни разу не умелец. Так, поднатаскали по одному случаю. А было бы здоровски, мечтательно вырывается у меня, и перед глазами всплывают сценки из Дикого Запада, с одной пули-то. У всего своя цена есть, улыбается Коста чуточку печально. Хочешь стрелять так, живи оружием, это уже профессиональным стрелком надо быть, убийцей, работать если, то так, чтоб руки не утрудить, потому как целкость теряется. Ну-ка, я решительно подошел к оружию на столах, отобрал себе два вилодага, не выйдет сразу, предупредил Коста, это понятно, я так, принцип ухватить хочу. Ну, Коста потер подбородок, ладно, только не заряжай пока, смотри, он снова начал разворачиваться, но уже медленно. Видишь, не просто с прицела ухожу, а непременно под правую руку. Агась, соглашаюсь, попробовав вести его рукой с револьвером. С правой руки удобно стрелять в дуэльной стойке или прямо, а в раскоряке промеж них упора не будет и глаз хуже ловит. Еще влево можно, уточнил грек, поправив стойку обезьянничающему Саньке. Потом, он пощелкал пустым револьвером в правой руке. Целишься только с правой, левая так, для шуму. Бахаешь, чтоб противник дергался, ну или на коротке, в толпе, но тогда и целиться не надо, а можно и не стрелять с левой, подал голос воодушевившийся Санька, просто держать для пужливости, а как патроны в правом револьвере кончатся, так и перекинуть, и так можно, согласился наш взрослый друг, ну, пробуй, уход с линии мы с дружком ухватили быстро, даром, что ли, плясками по 3 часа почти ежедень занимаемся, а со стрельбой из двух рук совсем не пошло, чему Коста и не удивился. Все, минут через 15 прервал он наше баловство, заканчивай перевод патронов, да не денег жалко, усмехнулся он, а нервов, которые вы немножечко понамотали, когда двигаетесь с заряженным оружием, мне залечь за каменюками хочется, вы учиться напросились, а не баловаться, давайте-ка сюда. На длинном столе, сбитом из плохо оструганных досок, Коста постелил кусок парусины и положил на нее новенькие, еще в смазке, маузеры. «Многому я вас не научу», — еще раз предупредил он, так только, общее понимание. «Собрать, разобрать, бахнуть несколько раз, да почистить, чтоб понимание было общее, суть ухватили. Под его приглядом мы с Санькой разобрали оружие и почистили его от смазки. «Двумя руками вцепляйтесь», — напомнил Коста. Отдача у Маузера оказалась жесткой, но бой, аво. Разобрав сложенные стопочкой доски, подивился, моща. «Это я понимаю, оружие. Потом приклад прикрепили, с ним получше сильно. Санька, тот вообще таким целким оказался, что прямо ой, художник прирожденный», — пояснил Грек, рука твердая, да глаз зоркий. «А шо, прям так зависит?» — подивился я. «А то, одно дело, слесарь какой или токарь, привыкший глазом видеть, где там металлу на волосинку тоньше, да руками своими эту волосинку и убирать. Другое дело, молотобоец какой, объяснять надо?» «Не, ясно. До самого вечера так, разобрать, почистить от смазки, собрать, попробовать на стрельбу, снова почистить, от нагара порохового. В пещере катакомбной все пропахло пороховыми газами да смазкой. Вкусно. А это, уже раз самым вечером, перед тем как уходить, Коста вручил нам оружие, по велодогу и небольшому браунингу, аккурат под руку, подарок. Ух, вырвалось у чижа. Спасибочки, спасибо. Вторю вслед. Пожалуйста, улыбнулся Коста, но надеюсь, вы понимаете, что это никак не игрушка, а таки оружие. А, с трудом вылезаю из сладких грез, где я такой с револьвером во дворе, а вокруг все завидуют и просят на посмотреть. Оружие, повторяет Коста серьезно, а не игрушка. С ним если засветитесь, то может быть такое ой, шо прям до фатального, особенно сейчас. Ясно, ясно, выдыхаю угрюмо, тогда зачем? Затем, чтоб было, не как игрушка и не для таскать, по возрасту и документам пока не вышли на такое. Придумать за эти дни, где и как по Одессе вы его спрячете, так, чтоб никто ни разу не взял, а вы могли бы вот так сразу, да и положите. Жизнь, Коста внезапно меняет тон на философский, штука длинная, лежит себе оружие в тайнике, и есть не просит, а понадобится, хоть бы и через 20 лет, так вот оно. Ага, раздумчиво согласился я и принялся разбирать оружие на протереть. Зачем? Удивился мужчина. Отпечатки. Так, озадачился он, и я разъяснил. Интересненько, задумался Коста, это открывает перспективы не только для полиции, но и для умных людей. Санька еще не наигрался, и пока мы разговариваем, затеял беготню в пещере, пиф-паф из разреженного оружия и западая за камнями. Потому, как он поправляет кепку, видно, сейчас он самонастоящий ковбой из майнридовских книг. А, кашусь на друга и поворачиваюсь к Греку, с полицией как, они с, ну, этими, заодно, тут, Коста поморщился годливо и принялся набивать трубку, проще и гаже одновременно. Так чтоб вот, нате вам денежки от нас, похитителей людей и работорговцев, этого не было. А так, знаешь, с городовыми вась-вась, когда табачком угостить, а когда и рюмочкой, червончик детишкам на день ангела, не подношение, а такие себе добрые приятели с немножечком покровительства служивым людям от небольших коммерсантов, коколоточным. Он замолк ненадолго, раскуривая трубку, с подходцем, поуважительней, суммы другие и вообще, не вдавался, не помню построчно, или тебе важно,